Одолжи гитару. Вериена, как всегда, подошла абсолютно бесшумно. Меня поставили уступать прямо за тобой. Держи. Олег протянул девушке музыкальный инструмент и поинтересовался. Ты уже решила, что будешь петь? Да так. Сочинилась у меня как-то во время прогулки по Антису песенка одна. Хочу ее попробовать. Так ты еще и сама песни сочиняешь? Неподдельно изумился Олег. А почему никогда не рассказывала? Да к слову не приходилось как-то. Ладно, я пошла. Она перехватила гитару за гриф и стала пробираться к сцене. В это время к Олегу подошла Альмиена. Привет, самоубийцам. Ухмыльнулась она. Я уж думала, все, кранты моему любимому лесочку. Придется другое место для прогулок подыскивать. Интересно, как ты от желания пожрать на халяву удержался? Так я ж не гопник, чтоб на таком сейше не барагозить. В тон ей отшутился Олег. Да и вообще, может быть, вы эльфы и хороши на вкус. Не пробовал пока, но по мне... Так молчаливые поросята под хреновым соусом по-трирски, если честно, куда лучше будут. А эльфы, да ну вас нафиг, а то съем случайно кого-нибудь из твоих родичей. А он такой же язвый ядовитый, как ты, окажется. Так и отравиться недолго. В ответ на это заявление, древнейшая разразилась не смехом даже, а заливистым ржанием, совершенно не гармонирующим с возвышенным и одухотворенным обликом эльфийки. «Знаешь», — заметила она, отсмеявшись, — «за мою жизнь меня с кем только не сравнивали. Пару раз бывало и так, что сравнивали со свиньей». Она задумчиво прикоснулась к заостренному кончику длинного уха. «Но на такие сравнения я обычно сильно обижалась. Буквально-таки до смерти. Причем, что характерно, не своей. Но, как ни странно, на этот раз я ничего против не имею. Должны ли эльфы хоть в чем-то уступать свиньям? И я совершенно не против, что мы уступаем им по вкусу мяса. Так и быть. Будет тебе сегодня молочный поросенок. Специально распоряжусь, раз уж эльфы для твоего нежного желудка не годятся». Олег, которому уже изрядно надоело, хотя и очень вкусная, но полностью вегетарианская эльфийская пища, радостно закивал. Пока они беседовали, на сцену вновь поднялся распорядитель и объявил: «Представитель вампиров нежити, Вериена Дель Нагаль!» Он неспешно спустился вниз, а вслед за этим на сцену легко, кошачьей мягкой походкой взошла вампиресса, как никогда напоминая сейчас большую и смертоносно опасную пантеру. «Рада приветствовать честное собрание», — Вериена мягко улыбнулась. «Знаете, решение совета о допуске меня на выступление было несколько неожиданным. И, увы, я не успела подготовиться как следует. Прошу вас простить мою неопытность и не судить слишком строго эту песенку, сочиненную по поводу одной из охот». И после этого начала читать размеренным речитативом, слегка аккомпанируя себе на гитаре. Его как в песне целые века. Что там у него в бокале красное вино? Он облизывает губы, не смотри в окно. Кто-то смотрит на луну и дрожат зрачки. И ты чувствуешь, завоет словно от тоски. И ты чувствуешь, на волю рвется дикий зверь. Тихо-тихо проверяешь, заперта ли дверь. Когда ты меня коснешься рукой, я сразу узнаю, кто ты такой. Но все, что увижу в твоих глазах, прогонит мой страх. Горделиво улыбнувшись, Вериена сошла со сцены и направилась к ожидающим ее друзьям.